Василиса — дурак. Вышла Василиса прекрасная за Ивана-дурака, и стала она Василисой — дурак. Современный фольклор. Представим себе женщину, которая, например, из страха одиночества или желания сделать одолжение, чтобы всю жизнь получать благодарность, связала свою жизнь с человеком ниже ее уровня — социального, интеллектуального, культурного. Только не нужно сейчас гневно краснеть и заводить песню про равенство и социальную терпимость. Мы здесь учимся смотреть смело на вещи, а не пытаемся выглядеть пушистыми зайками. Что бы кто ни говорил, как бы ни воспевался феминизм и равенство полов, мужчина может без вреда для себя совокупляться с кем угодно. Для женщин же отдаваться недостойному ее мужчине — большая ошибка. Женщина так или иначе дает ему над собой власть, и он, скорее всего, подтянет ее за собой, вопрос лишь куда. Речь не о количестве и стоимости подарков. Речь об уровне, как правило, социальном. Я имею в виду не только материальную сторону вопроса. Уровень могут определять такие вещи, как достижения в профессии, спорте, науке или творчестве, наличие определенных талантов, смелости, интеллекта, эрудиции, авторитета, находчивости, обладания чем-то ценным и достойным уважения. Мужчину, недостойного тебя, будет терзать подсознательный вопрос: что она делает рядом со мной? Это сделает его агрессивным, и он будет пытаться тебя обесценить и унизить. Презрение за то, что ты снизошла до него, неминуемо.